во что ты не веришь, тем Евангелием, которое проповедует наша церковь, теми ключами, которые даны ей, чтобы вязать и разрешать, что намерения мои тверды и непреложны. Это подземелье не место для шуток. Здесь бывали узники в 10 000 раз поважнее тебя, и они умирали тут, и никто об этом не узнавал никогда. Но тебе предстоит смерть медленная и тяжелая, по сравнению с ней они умирали легко. Он снова движением руки подозвал невольников и сказал им что-то вполголоса на их языке. Фрон-де-Бёв побывал в Палестине и, может быть, именно там научился столь варварской жестокости. Сарацины достали из своих корзин древесного угля, мехи и бутыль с маслом. Один из них высек огонь, а другой разложил угли на широком очаге, о котором мы говорили выше, и до тех пор раздувал мехи, пока уголья не разгорелись до красна. «Видишь, Исаак, эту железную решетку над раскаленными угольями?» — спросил Фрон-де-Бёв. «Тебя положат на эту теплую постель, раздев догола. Один из этих невольников будет поддерживать огонь под тобой, а другой станет поливать тебя маслом, чтобы жаркое не подгорело. Выбирай, что лучше — ложиться на горячую постель или уплатить мне 1000 фунтов серебра. Клянусь головой отца моего, иного выбора у тебя нет». «Невозможно! — воскликнул несчастный еврей. — Не может быть, чтобы таково было действительно ваше намерение. Милосердный Творец никогда не создаст сердца, способного на такую жестокость». «Не верь в это, Исаак», — сказал Фрон-де-Бёв. «Такое заблуждение — роковая ошибка. Неужели ты воображаешь, что я, видевший, как целые города предавали разграблению, как тысячи моих собратьев-христиан погибали от меча, огня и потопа, способен отступить от своих намерений из-за криков какого-то еврея? Или ты думаешь, что эти черные рабы, у которых нет ни роду, ни племени, ни совести, ни закона, ничего, кроме желания их владыки, по первому знаку которого они жгут, пускают в ход отраву, кинжал, веревку, что прикажут? Уж не думаешь ли ты, что они способны на жалость? Но они не поймут даже тех слов, которыми ты взмолился бы о пощаде. Образумься, старик, расстанься с частью своих сокровищ, возврати в руки христиан некоторую долю того, что награбил путем ростовщичества. Если слишком отощает от этого твой кошелек, ты сумеешь снова его наполнить. Но нет того лекаря и того целебного снадобья, которая залечила бы твою обгорелую шкуру и мясо после того, как ты полежишь на этой решетке. Соглашайся скорее на выкуп и радуйся, что так легко вырвался из этой темницы, откуда редко кто выходит живым. Не стану больше тратить слов с тобою. Выбирай, что тебе дороже — твое золото или твоя плоть и кровь. Как сам решишь, так и будет. Так пусть же придут мне на помощь Авраам, Иаков и все отцы нашего племени, — сказал Исаак. Не могу я выбирать, и нет у меня возможности удовлетворить ваши непомерные требования. Хватайте его, рабы, — приказал рыцарь, — разденьте до нога, и пускай отцы и пророки его племени помогают ему, как знают. Невольники, повинуясь скорее движением и знаком, нежели словам барона, подошли к Исааку, схватили несчастного, подняли с полу и, держа его под руки, смотрели на хозяина, дожидаясь дальнейших распоряжений. Бедный еврей переводил глаза с лица барона на лица прислужников в надежде заметить хоть искру жалости. Но Фрон-де-Бёв взирал на него с той же холодной и угрюмой усмешкой, с которой начал свою жестокую расправу, тогда как в свирепых взглядах сарацин, казалось, чувствовалось радостное предвкушение предстоящего зрелища пыток, а не ужас или отвращение к тому, что они будут их деятельными исполнителями. Тогда Исаак взглянул на раскаленный очаг, над которым собирались растянуть его, и, убедившись, что его мучитель неумолим, потерял свою решимость. «Я заплачу 1000 фунтов серебра», — сказал он упавшим голосом и, несколько помолчав, прибавил. «Заплачу. Разумеется, с помощью моих собратьев, потому что мне придется, как нищему, просить милостыню у дверей нашей синагоги, чтобы собрать такую неслыханную сумму. Когда и куда ее внести?» «Сюда», — отвечал Фрон-де-Бёв. «Вот здесь ты ее и внесешь, весом и счетом, вот на этом самом полу. Неужели ты воображаешь, что я с тобой расстанусь, прежде чем получу выкуп? А какое ручательство в том, что я получу свободу, когда выкуп будет уплачен?» — спросил Исаак. «Довольно с тебя и слова нормандского дворянина, ростовщичья душа!» — отвечал Фрон-де-Бёв. «Честь нормандского дворянина чище всего золота и серебра, каким владеет твое племя!» «Прошу прощения, благородный рыцарь!» — робко сказал Исаак. «Но почему же я должен полагаться на ваше слово, когда вы сами ни чуточки мне не доверяете?» «А потому, еврей, что тебе ничего другого не остается», — отвечал рыцарь сурово. «Если бы ты был в эту минуту в своей кладовой в Йорке, а я пришел бы к тебе просить взаймы твоих шекелей, тогда ты назначил бы мне срок возврата ссуды и условия обеспечения. Но здесь моя кладовая. Тут ты в моей власти, и я не стану повторять условия, на которых возвращу тебе свободу». Исаак испустил горестный вздох. «Освобождай меня, — сказал он, — даруй свободу и тем, которые были моими спутниками. Они презирали меня, как еврея, но сжалились над моей беспомощностью. Из-за меня замешкались пути, а потому и разделили со мной постигшее меня бедствие. Кроме того, они могут взять на себя часть моего выкупа». «А если ты разумеешь тех саксонских болванов, то знай, что за них потребуют иной выкуп, чем за тебя», — возразил Фрон-де-Бёв. «Знай свое дело, а в чужие дела не суйся». «Стало быть, — сказал Исаак, — ты отпускаешь на свободу только меня да моего раненого друга?» «Уж не должен ли я, — воскликнул Фрон-де-Бёв, — два раза повторять сыну Израиля, чтобы он знал свое дело, а в чужие не вмешивался? Твой выбор сделан. Тебе остается лишь уплатить выкуп да поскорее». «Послушай, — обратился к нему еврей, — ради того, чтобы добыть этот самый выкуп, который ты с меня требуешь вопреки своей...» Тут он запнулся, опасаясь раздражить сердитого нормана. Но Фрон-де-Бёв рассмеялся и сам подсказал ему пропущенное слово. «Вопреки моей совести, — хотел ты сказать, Исаак, — что ж ты запнулся? Я тебе говорил, что я человек рассудительный и легко переношу упреки проигравшей стороны, даже если проигравший еврей. А ты не был так терпелив, Исаак, в ту пору, как, подавая жалобу на Жака Фицдоттереля за то, что он обозвал тебя кровопийцей и ростовщиком, когда ты довел его до полного разорения?» «Клянусь Талмудом, — вскричал еврей, — ваша милость заблуждается. Фицдоттерль замахнулся на меня кинжалом в моей собственной комнате за то, что я попросил его возвратить занятые у меня деньги. Срок уплаты долга наступил еще на Пасху». «Но это мне все равно, — сказал Фрон-де-Бёв. Для меня интереснее узнать, когда я получу свое серебро. Когда ты мне доставишь шекели, Исаак?» «Пусть дочь моя Ревекка поедет в Йорк, — отвечал Исаак, — под охраной ваших служителей, благородный рыцарь. И так скоро, как только всаднику возможно воротиться оттуда обратно, деньги будут доставлены сюда, и вы сможете взвесить и смерить их вот тут, на полу. — Твоя дочь? — молвил Фрон-де-Бёв, как будто с удивлением. — Клянусь, Исаак, жаль, что я этого не знал. Я думал, что эта чернобровая девушка — твоя наложница. И по обычаю древних патриархов, подавших нам такой пример, приставил ее служанкой к сэру Бриану де Багельберу. Вопль, вырвавшийся из груди Исаака при этих словах рыцаря, отозвался во всех углах свода и так изумил обоих сарацин, что они невольно выпустили из рук несчастного еврея. Он воспользовался этим, бросился на пол и обхватил колени Реджинальда Фрон-де-Бёфа. «Сэр рыцарь, — сказал он, — бери все, что потребовал, бери в десятеро больше, разори меня, доведи до нищеты. Нет, порази меня своим кинжалом и жарь на этом огне, но только пощади дочь мою, отпусти ее с честью, без обиды. Заклинаю тебя тою женщиной, от которой ты рожден, пощади честь беззащитной девушки». Она живой портрет моей умершей Рахили, последний, оставшийся мне залог ее любви, а их было у меня шестеро. Не лишай одинокого вдовца его единственной отрады. Неужели ты хочешь, чтобы родной отец пожалел, что единственная дочь его не лежит рядом с матерью в склепе наших предков? — Жаль, — молвил Норман, в самом деле как будто тронутый. Жаль, что я не знал об этом прежде. Я думал, что ваше племя ничего не любит, кроме своих мешков с деньгами. — Не думай о нас так низко, хоть мы и евреи, — сказал Исаак, спеша воспользоваться и минутой кажущегося сочувствия. — Ведь и загнанная лисица, и замученная дикая кошка любят своих детенышей, так же и притесненные, презираемые потомки Авраамовы любят детей своих. — Положим, что и так, — сказал Фрон-де-Бёв. — Вперед я буду знать это, Исаак, ради тебя. Но теперь уже поздно. Я не могу изменить того, что случилось или должно случиться. Я уже дал слово своему товарищу по оружию, а слово своему я и не изменю, и для 10 евреев с 10 еврейками в придачу. К тому же, почему ты думаешь, что с девушкой приключится беда, если она достанется Буагельберу? «Непременно приключиться!» — воскликнул Исаак, ломая себе руки в смертельной тоске. «Чего же иного ждать от храмовника, как нежестокости к мужчинам и бесчестия для женщин?» «Нечестивый пес!» — сказал Фрон-де-Бёв, сверкнув глазами и, быть может, радуясь, что найден предлог для гнева. «Не смей поносить священный орден рыцарей Сионского храма! Придумывай способ уплатить мне обещанный выкуп, не то я сумею заткнуть твою глотку. Разбойник, негодяй! — вскричал еврей, невзирая на свою полную беспомощность, будучи не в силах удержать страстного порыва. Ничего тебе не дам. Ни одного серебряного пенни не увидишь от меня, пока не возвратишь мне дочь честно и без обиды. В уме ли ты, еврей? — сурово сказал Норман, — или твоя плоть и кровь заколдованы против каленого железа и кипящего масла? — Мне все равно! — воскликнул Исаак, доведенный до отчаяния, поруганным чувством родительской любви. — Делай со мной что хочешь. Моя дочь поистине кровь и плоть моя. Она мне в 1000 раз дороже моего тела, которое ты угрожаешь истерзать. Не видать тебе моего серебра! Ни одной серебряной монетки не дам тебе, назариянин, хотя бы от этого зависело спасение твоей окаянной души, осужденной на гибель за преступление. Бери мою жизнь, коли хочешь, а потом рассказывай, как еврей, невзирая ни на какие пытки, сумел досадить христианину. — А вот посмотрим, — сказал Фрон-де-Бёв. — Клянусь благословенным крестом, которого гнушается твое проклятое племя, ты у меня отведаешь и огня, и острой стали. Раздевайте его, рабы, и привяжите цепями к решетке. Несмотря на слабое сопротивление старика, сарацины сдернули с него верхнее платье, и только что собрались совсем раздеть его, как вдруг раздались звуки трубы, которые трижды повторялись так громко, что проникли даже в глубины подземелья. В ту же минуту послышались голоса, призывавшие сэра Реджинальда фон де Бёфа. Не желая, чтобы его застали за таким бесовским занятием, свирепый барон дал знак невольникам снова одеть еврея и вместе с прислужниками ушел из темницы, предоставив Исааку или благодарить Бога за свое спасение, или же оплакивать судьбу своей дочери в зависимости от того, чья участь его больше тревожила, своя ли собственная или дочерняя.